В неполной средней школе имени Густава Вазы однажды случилось нечто очень странное. И в одном из начальных классов проходил урок чтения. И тут вдруг послышался стук в дверь. Слабый такой, еле различимый стук. Учительница обернулась к двери. Войдите. Но никто не вошел. Вместо этого снова постучали. Тогда учительница обратилась к мальчику, сидящему ближе всех к двери. Гуннар, пойди посмотри, кто там. Гуннар открыл дверь. За дверью стояли двое маленьких детей. Малюсеньких-прималюсеньких. Мальчик и девочка. Ростом не выше кукол. Они вошли в класс и направились прямо к учительнице. Малыш поклонился. Малышка сделала книксон. Мы хотим узнать, можно ли нам ходить в эту школу. Да, можно ли нам ходить в эту школу? Детям не только можно, но и нужно ходить в школу. А кто вы, собственно, такие? Меня зовут Петер, а мою сестру Петра. Мы карлики. Мама с папой считают, что карликам тоже надо учиться. Вот как? А где вы живете? Вы уверены, что это школа вашего района? Мы живем в парке имени Густава Вазы. И это как раз школа нашего района. Да, верно. Так оно и есть. Ученики в классе вытянули шеи, чтобы получше разглядеть Петра и Петру. Да чего же интересным оказался этот понедельник, подумали дети. И всем очень захотелось, чтобы Петр и Петра стали их одноклассниками. Учительнице тоже понравились карлики, и она дружелюбно обратилась к ним. Ну что ж, дорогие мои, можете садиться. Скажите, пожалуйста, а куда нам садиться? Мы ведь такие маленькие. А в классе нет ни одной маленькой парты. Ну, они могут сесть со мной. И тогда Петр и Петра направились прямо к парте Гуннара. Он поднял их по очереди и посадил перед собой на крышку парты. А потом показал им то место в книге, на котором они остановились. Ой, это вы уже так много прочитали? Да, мы уже выучили все буквы. Ой, какие вы молодцы! Гуннар, следующую фразу. Милая бабушка... Хорошо. Милая бабушка. Правильно, Гуннар. Петр и Петра слушали чтение и понимающе кивали, хотя, разумеется, пока что не могли понять, каким образом все эти черненькие завитушечки в книге, именуемые буквами, стали вдруг милой бабушкой. Когда занятия в школе закончились, Петр и Петра уже многое умели. Кроме «милая бабушка», мы знаем еще, что 2 плюс 3 равняется 5. Да, и можем спеть песенку «На маленьких лягушечек так весело смотреть». Гуннар возвращался домой вместе с Петром и Петрой, потому что им было по пути. Петр и Петра крепко держались за руки и осторожно оглядывались по сторонам, переходя улицы. Хуже всего переходить улицу Оден. Там такое движение. О, я помогу вам. И Гуннар стал переводить Петра и Петру через улицу Оден. А когда приближался очередной автомобиль, мальчик поднимал руку и делал ему знак остановиться, но прямо как заправский постовой. Ну, спасибо тебе, Гуннар. Спасибо. До свидания. До свидания, ребята. Петр и Петра помахали Гуннару рукой и бодро помчались к парку Ваз. Каждый день карлики приходили в школу. Одноклассники без устали глазели на них, а учительница была так добра, Она дала задание столяру смастерить для Петера и Петры две малюсеньких парты. Их поставили прямо перед учительским столом. И еще, по распоряжению учительницы, в коридоре перед входом в класс прибили на стенку две маленьких-прималеньких вешалочки, низко, почти у самого пола. Потому что куда бы иначе Петр смог повесить свою опрятную курточку, а Петра свое опрятное пальтишко. Когда Петр и Петра писали на черной доске арифметические вычисления, учительнице приходилось ставить их на высокий стул. На уроке чтения они всегда сидели у Гуннара на крышке парты, а когда читали по книге, становились прямо на середину страницы. Все это выглядело так забавно, единодушно считали их школьные товарищи. А учительница признавала, что Петр и Петра необычайно прилежные дети и ставила им только хорошие оценки. Зимой, в конце учебного полугодия, вдруг наступили трескучие морозы, и в парке имени Вазы, как обычно, залили каток. Сделав уроки, Гуннар отправлялся кататься на коньках. Он все еще не знал, где жили Петр и Петра, и ему очень хотелось увидеть их жилище. Однажды вечером, стянув с себя коньки, он решил попробовать разыскать малютку. Гуннар облазил весь парк, и лишь в глубине его, в самом укромном уголке, заметил слабый луч света, пробивавшийся из-под густой елки. Мальчик пошел на этот луч. Под елкой была вырыта землянка, а в землянке проделано крошечное окошечко. Из него-то и сочился свет. Гуннар опустился на колени и заглянул в окошечко. Он увидел комнатку, где за круглым столом сидели Петр и Петра и делали уроки по арифметике. Их папа читал газету в кресле-качалке, а мама у плиты варила кофе. В комнате горел свет, но не электрический. Это была керосиновая лампа, мягко и дружелюбно освещавшая склоненные головки Петра и Петры. Гуннар осторожно постучал в окно. Через минуту дверца землянки отворилась, на пороге показался Петр. Привет, Петр, это я. Гуннар, вот здорово, что ты пришел. Объясни мне, пожалуйста, сколько получится, если от 17 отнять 9? Сейчас от 17 отнять 9 будет 8. Петр, кто это там? Гуннар, папа, это один из моих одноклассников. Тут и Петра выпорхнула на крыльцо. Привет, Гуннар! Привет, Петра! Ты катался на коньках? Если ты подождешь, пока вечером не закроют каток, ты увидишь, как мы катаемся с Петрой. Мы не отваживаемся выходить на лед, когда там большие ребята. Жаль, что нам нельзя пригласить тебя в дом. Ты слишком большой. Но ты можешь смотреть к нам в окошко. Ну, конечно, ты же можешь смотреть к нам в окошко! Гуннар снова опустился на колени и заглянул в уютную комнатку, где жили его удивительные одноклассники. Петр и Петра стояли у окна и строили ему забавные рожицы. Они написали что-то на бумажке и поднесли бумажку к оконному стеклу. Там было выведено печатными буквами: «Ты отличный парень, Гуннар». А потом они весело смеялись все трое. Через некоторое время Петр указал на часы, висевшие на стене. Гуннар понял, малыш хочет сказать, что сейчас каток закрывается. Петр и Петра поспешно достали коньки, надели шапочки, варежки и курточки, помахали на прощание маме с папой и побежали к Гуннару. На катке было темно и пустынно. Петр и Петра живо натянули на ноги коньки, маленькие такие прималенькие конечки, и дружно выплыли на лед. Они скользили, они танцевали на коньках, плавно наклоняясь то вперед, то назад, очаровывая, завораживая зрителя. Вокруг малюток, пока они танцевали, словно разливалось легкое мерцание. И Гуннару казалось, что он слышит тихую музыку, доносящуюся откуда-то издалека. Впрочем, музыка мальчугана, вероятно, лишь пригрезилась. Гуннар смотрел, затаив дыхание, на танец крохотных человечков, самый красивый из всего, что ему когда-либо доводилось видеть. Никогда, никогда, покажи, не забуду этого чуда. Наконец танец закончился. Петр и Петра, обняв друг друга, заскользили к Гуннару. Глаза их сияли. Ведь правда, Гуннар, мы неплохо катаемся. Мы тренируемся понемногу каждую ночь, пока большие люди спят. Забавнее такого катания ничего не придумаешь. О, вы молодцы, ребята, вы просто молодцы. Когда в этот вечер Гуннар с коньками через плечо возвращался домой, он потихоньку напевал. Мальчик был так счастлив. Он так любил Петра и Петру. Приближался Новый год. И в один прекрасный день у школьников начались каникулы. Петр и Петра получили отличные оценки. Малюсенькими буковками учительница заполнила два крошечных табеля. Петра получила по чтению 5+, чем была чрезвычайно горда. Петр же получил просто 5. Вот так. После уроков Гуннар в последний раз по своему обыкновению переводил Петра и Петру через улицу Оден. Гуннар, а что ты собираешься делать в новогодние праздники? Я уезжаю на все каникулы в Смоланд, к бабушке и дедушке. Ой, в Смоланд! Как интересно! Счастливого пути, Гуннар! Счастливого пути! Спасибо, ребята! До свидания! Увидимся в следующей четверти. До свидания, Гуннар. До свидания. Ты отличный парень, Гуннар. И малыши исчезли в своем парке, лишь крикнули на прощание: «До встречи!» «До свидания!» и помахали Гуннару рукой. Но встретиться им не довелось. Когда после каникул занятия в школе возобновились, Петр и Петра больше не показывались. Все ребята в классе ждали, что вот сейчас послышится тихий стук в дверь. Все ждали. Но больше всех ждал малышей Гуннар. Однако человечки так и не пришли. Их крошечные парты стояли перед учительским столом. Только Петр и Петра уже не сидели за ним. Их вешалочки в коридоре тоже пустовали. Но однажды в почтовый ящик Гуннара влетело малюсенькое-прималюсенькое письмецо от Петра и Петры. В письме было написано: «Дорогой Гуннар, мы переехали в Тьер, так как мама сказала, что там нам дадут дом получше. Катка здесь нет, и мы катаемся по маленькому озеру. Но все же в парке Вазы было лучше. Ты отличный парень, Гула. Привет тебе от Петера и Петры. Гуннар по-прежнему катался зимой по вечерам на коньках в парке имени Вазы. Но иногда останавливался, вглядываясь в вечерний сумрак. Ему казалось, что он видит маленького-прималенького мальчика и маленькую-прималенькую девочку. Они танцуют на коньках под тихую музыку, доносящуюся откуда-то издалека.